Друзья, будьте бдительны. Значит, в чате люди создают фейковые аккаунты, значит, наших администраторов и пишут в личке нашим подписчикам и предлагают купить книги. Вот. Никто от нас никому не пишет никуда и не предлагает ничего купить. Все, кто хочет что-то приобрести, они заходят в магазин и сами покупают. То есть будьте внимательны, не переводите никому деньги.